«Очарованный странник» об Александре Грине. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 115 за 2007 год. Русская литература создана не только аристократами, богатыми господами, изящными и просвещенными, вроде Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Тургенева, не только хорошо образованными, широко известными и успешными интеллигентами типа Чехова и Достоевского. В нее внесли свою лепту и нищие разночинцы, которые часто не имели куска хлеба и пристанища, которые мерзли под ледяным кружевом русских морозов, мокли под холодными безнадежными дождями вечно голодной и хронически несчастной страны, которые бродили по ее никуда не ведущим дорогам, бомжевали и бродяжничали, а пытаясь где-нибудь прокормиться и поселиться, неизменно изгонялись знаменитыми российскими дураками, которые в изобилии водятся вдоль российских дорог. Им не довелось вращаться в обществе, у них все вышло по блоку. На земле не узнаешь награды. Александр Грин, Александр Куприн, Велимир Хлебников, любимые пасынки матери России, которая рано вытолкала их из теплого уюта в холодную жизнь, дала пройти тягостные, но поучительные университеты и сделала их большими писателями, а Александра Грина даже великим. Нищенская жизнь не превратила в нищенское его творчество. Ни один король не имел такого роскошного королевства, как этот бродяга и босяк. Создатель и король Гренландии, владелец богатых южных городов Гельгью, Лисса, Зурбагана, Сан-Риоля, Покита, хозяин волшебного замка и золотой цепи, шхуны «Секрет» и корабля, бегущая по волнам, он купался в богатстве и наслаждался весельем и умом своих героев. Он, как никто в нашем храме, да и во всем огромном граде мировой литературы, укладывался как в автобиографию, как в заглавие, в пророческие стихи великого поэта XV века Франсуа Вийона. «Не знаю я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем. Я по земле с опаской ступаю, не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаянье мне веру придает. Я всеми признан, изгнан отовсюду». Родился же Александр Степанович Гриневский, наполовину поляк, будущий Грин, в страшной дыре, городе Слободской, Вятской губернии. Отец его, бывший романтик и инсургент, бунтовщик, поляк Стефан Гриневский, сосланный навечно за то, что 16-летним юношей участвовал в национальном восстании 1863 года. К моменту рождения сына, к 1880 году, уже был затюканной и жалкой канцелярской крысой. В Слободском служил конторщиком на пивоваренном заводе. Потом в Вятке стал работать бухгалтером в земской больнице. Он еле перебивался, жил в нужде и без всякой мечты или надежды. Думал только о хлебе насущном, о плате за квартиру, о долгах. С горя пил, и чем дальше, тем больше. В 1893 году его жена, мать Грина, умерла от чахотки и непосильной домашней работы. У Александра остались две сестры и брат. Отец взял мачеху, вдову псаломщика. У нее тоже был сынишка, и еще один ребенок появился после второго брака. Шесть детей и грошовое жалованье. Это называлось многосемейность. Выполнение демографической программы бедными людьми уже тогда было чревато горькой нищетой. Но отец, как-никак, был дворянин, старался вывести детей в люди. Сашу определили в реальное училище, что-то вроде физмат-школы наших дней. Гимназии были для гуманитариев. Сестры учились в прогимназии. Немалый чин, хорошая квартира, уважение общества, достаток. Вот чего хотел для сына шестидесятник отец. Труд на благо общества и помощь старику-отцу. Но без фокусов, без фантазии, без Сибири и каторги. Годы сделали из инсургента Гриневского смиренного обывателя. Укатали сивку крутые горки. И вот надо же было случиться тому, что инсургент против Российской империи породил инсургента против обыденной жизни. Очень способный ко всяческой словесности, Саша был по остальным предметам хроническим троечником и двоечником. Задачки решал счетовод-отец, но по другим предметам прикрыть было некому. С книгами Александру повезло. От погибшего на войне дяди, подполковника Гриневского, осталось 3 сундука книг. 8-летний вундеркинд перечитал всю русскую классику, но она не сулила избавления от отчаяния и тоски. Та же убогая реальная жизнь смотрела на него со страниц Чехова и Достоевского. Зато он нашел желанный оазис в книгах Густава Эмара, Майна Рида, Генри Райдера Хаггарда, Жюля Верна, Киплинга и Фенимора Купера. Дикие чащи, сказочные пейзажи, опасности, неприступные горы, огромные цветы, незнакомые плоды, стрелы, туземцы — прекрасной дикарки или испанки или контрабандистки, приключения и клады, а главное – битва между злодеями и сильными и смелыми путешественниками. В этом мире все капитаны были 15-летними, как Санди и Золотой Цепи. И там звучал любимый гриновский пароль. Шепот, песня, крик, тайна, очарование. А в 9 лет отец купил Саше за рубль дешевенькое шомпольное ружье. И мальчик стал пропадать в лесу, стреляя и в дятлов, и в галок, и в куликов, и в дроздов. Всю его добычу ему дома жарили, и он съедал и дроздов, и галок. Читал Саша запоем. Кстати, первое прочтенное им слово было «море». Удил рыбу, охотился, собирал коллекции птичьих яиц и бабочек. Ему хотелось жить в бревенчатом доме в лесу. Шкуры зверей на кровати, ружья и рыболовные снасти на стенах, полки книг, в кладовой медвежья карака, мешки с кофе, маисом и пемиканом. Еще, конечно, по возможности, медведи, индейцы, золото и тропа через белое безмолвие. Зимы вятки были совсем клондайкские, джек-лондоновские, хотя сам Джек Лондон еще не был великим писателем, а скитался голодным подростком по всему американскому северу. Мачехе, кстати, пасынок не нравился. Он был слишком умный, слишком странный и явный лузер, недобытчик, который не мог ничего принести в семью. Мальчика шпыняли и наказывали постоянно, ставили в угол, лишали обеда, били. В училище тоже ставили в угол и оставляли без обеда. А тут еще Саша написал сатиру на учителей на сюжет из «Жизни насекомых». Его исключили, и бедняжка даже собрался бежать в Америку, но дальше ближайшего леса не ушел. Дома был страшный скандал с побоями, с руганью, и ведь ребенка не простили, хотя он и ревел, и просил прощения у своих преподавателей. Самый невинный нонконформизм, тем паче у сына бедняка, карался костной вяткой и изгнанием. Пришлось доучиваться в тогдашнем ПТУ, 4-классном городском училище. Но и оттуда Александр едва не вылетел. Не снес унижения, кинул в учителя жареным рябчиком, принесенным на завтрак. Александр признается, что мог бы, учась, подрабатывать переплетным делом и добывать по 15-20 рублей в месяц. Но уж очень плохи были его переплеты. Мальчик не выносил рутины, работы только ради куска хлеба, будничного прозябания. Он хотел поехать учиться в Одессу, в мореходные классы. Диплома училища было как раз достаточно. В 16 лет беспомощно романтик покидает дом, получив на дорогу с вычетом денег на билет 25 рублей. Чайник, харчи, чай с сахаром и подушку с одеялом, немного белья и парусиновый костюм. У отца нет больше средств. А ведь они еще не знают, что для мореходных классов нужен стаж плавания учеником или матросом, что матросам в 16 лет вряд ли возьмут, а ученики плавают бесплатно, даже платя за свои харчи 8-10 рублей в месяц. Александр был, конечно, в восторге от плавания до Казани и путешествия поездом до Одессы, ведь он так мало видел в своей Вятке. Он покупает впервые в жизни свободно сам всякую немудреную снеть на пристанях. В первый раз в жизни накупил себе апельсинов и стрелял в тире. Скоро Саша остался без гроша. Да, его поразила Одесса. Ананасы, кокосовые орехи, слоновая кость и морские раковины в магазинах, сверкание моря, корабли. Знакомится он с учениками и матросами. И здесь полное несовпадение. Эти морские волки все оказываются мещанами и прозаиками и думают о жаловании, о пайке и дешевизне арбузов. Грину же грезились пираты, морские дали, дикие земли и бегающие по волнам девушки. Моряки его считали слабаком, психом и бездельником. Впрочем, все считали его бездельником, пока не открылся его великий литературный дар. Единственное дело его жизни, обещавшее грандиозный успех. Как всегда, успех разминулся с художником. То же было и у Ван Гога, и у Модильяни, и у Перасмани. Сейчас есть все. Собрание сочинений, экранизации, хвалебные рецензии, музеи. При жизни же не было ничего. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему, но не хватило супа на всей земле ему. Эти слова Булата Акуджавы о Перасмани и Грину можно приложить и ко всем художникам мира, умерших голодными, от Фредерико Гарсиа Лорки до Варлама Шаламова. Мальчик научился плавать и едва не утонул. Не умереть с голоду помогли случайный попутчик, бухгалтер Хохлов и его помощник Кондратьев. Один поселил Грина в хлебном месте, в бординг-хаузе, береговой команде для отставших от рейса матросов. Кормили мальчика неплохо и даже башмаки выдали. А Кондратьев потом, когда Хохлов Александра выгонит, пристроить его на таможне. Грину удается даже сделать 2 рейса плавания вокруг Крыма и Кавказского побережья на Платоне и в Херсон на дубке Щерепицы. Дубок гордо назывался «Святой Николай».